Глава шестая. Новые открытия. Я кручу педали велосипеда, еду по пустынной улице, наслаждаюсь легким ветерком, который приятно обдувает лицо. День был долгим, но не могу не признать, что неплохо справляюсь. В голове крутятся мысли, одна за другой словно соревнуются, какая из них станет главной. Эмбер Холл. Провинциальный колледж, новые лица, а я уже успел немного освоиться. Даже с Томом подружился. Этот рыжий парень оказался забавным, болтливым, конечно, но при этом искренним и добрым. Сегодня он снова меня удивил, притащив еще одну листовку про Зурканов. «Мы же друзья», — всегда говорит он. «Друзья». Как давно я не слышал этого слова в свой адрес. Том даже не понимает, насколько мне важна его поддержка. Кстати, про листовки. Я практически неделю пытаюсь найти информацию о том, кто и зачем мог расклеить подобные объявления, но пока безуспешно. Отсутствие какой-либо информации в интернете наталкивает на тревожные мысли, но я все еще настроен решительно. А вот мысли плавно перетекают к более приятным. Карис. Она будто видит меня насквозь, задавая эти самые каверзные вопросы. Воспоминания о нашей прогулке в Кэндис такое приятное. Что-то есть в ней такое, чего я пока не могу объяснить. И зачем она забрала у Дила на мои ключи? Это просто смелость или забота, симпатия? Я слишком часто думаю о ней. Надо прекращать. Я вздыхаю и кручу педали быстрее, словно пытаюсь убежать от собственных мыслей. Перед глазами мелькают знакомые пейзажи. Надо сосредоточиться на насущном, а не на девушке, которая, вероятно, даже не испытывает ко мне тех чувств, которые я нафантазировал. А что может быть важнее? Тренировки с Тионой. Я впервые ощущаю прогресс. Пусть он пока небольшой, но прогресс есть прогресс. Вчера я, наконец, смог направить электрический разряд точно в бутылку. Два раза подряд. Конечно, не идеально. Разряды немного уходят в сторону, но ведь я только начал. С каждым разом я все лучше чувствую энергию внутри себя. Она больше не пугает, хотя все еще кажется немного чужеродной. Иногда складывалось впечатление, что она ждет момента, чтобы сорваться с цепи. Мы с Тионой тренируемся каждый вечер. Она строгая, но справедливая. Иногда мне кажется, что она верит в меня даже больше, чем я сам. Вот только звезда равновесия. Мои мысли сразу возвращаются к ней. Кулон всегда был со мной, сколько я себя помню. Однако я точно знаю, что пока могу использовать лишь малую часть его возможностей. Тиона только обещает, что вскоре мы его активируем, но пока откладывает момент. Скорее бы уже. Я подъезжаю к нашему дому, торможу у крыльца и ставлю велосипед к стене. Я на мгновение задерживаюсь, чтобы вдохнуть свежесть вечера. Хожу в дом, слышу, как Тиона возится на кухне. Шум воды из-под крана и грохот посуды заглушают мои шаги. Она оборачивается, когда я вхожу. «На этот раз в колледже все хорошо?» — спрашивает она, бросив на меня короткий взгляд. «Почти», — ухмыляюсь я, откидываясь на стул и стараясь выглядеть расслабленно. «Не знаю, хочу ли я знать, что это значит», — бормочет она, снова сосредотачиваясь на готовке. «Может, и не стоит», — отвечаю я, наблюдая, как пар поднимается из кастрюли. На мгновение в комнате устанавливается тишина, пока Тиона не задает следующий вопрос. «Эхо проявлялось?» «Нет», — спокойно отвечаю я, хотя внутри сразу вспыхивает легкая тревога. Сегодня я еле сдержал очередное проявление ауракуса во время перемены. Дилан намеренно задел меня плечом, когда проходил мимо по коридору. Я не хочу, чтобы Тиона узнала об этом. А у тебя как день? Она поворачивает голову и смотрит на меня чуть дольше, чем обычно, но, видимо, решает не настаивать. «Насыщенный», — говорит она, вытирая руки полотенцем. «Сначала заехала в банк. Потом проверила, можно ли здесь быть кое-что из драгоценностей Селдраса. Знаешь что? Можно. Только нужно быть осторожнее. Слишком много вопросов, если начинаешь переводить крупные суммы». Я киваю. «Мы живем за счет этих драгоценностей. Когда нас отправляли из Селдраса, наши наставники успели позаботиться, чтобы у нас было все необходимое для выживания. Редкие камни, украшения, созданные руками лучших мастеров планеты. Они стали нашим средством существования. Мы можем продавать их по мере необходимости, чтобы иметь средства на безбедную жизнь. Но здесь, на Земле, такие вещи привлекают внимание, а лишние вопросы нам ни к чему. поэтому каждый раз приходится действовать осторожно и продумывать каждый шаг. В любом случае, Тионе всегда удалось идеально справляться с этой задачей. «Это да», — протягиваю я, размышляя о том, как она умудряется так искусно балансировать между риском и безопасностью. Тиона хмыкает, бросая на меня короткий взгляд, и мне кажется, что она собирается добавить что-то еще. Но вместо этого она слегка наклоняет голову и хитро прищуривается. «Ну, выкладывай. Кто она?» «Кто?» — переспрашиваю я, стараюсь, чтобы голос звучал максимально невинно. «Не притворяйся. Улыбка у тебя сегодня такая. Дело точно в девушке». «Откуда ты знаешь?» — сдаюсь я, понимаю, что отвертеться не получится. «Райан, я твой хранитель. Я почти все про тебя знаю. Тем более я тоже когда-то была молодой. Знаю, каково это — потерять голову», — отвечает она с явным задором. «Ох, Тиона, перестань», — вздыхаю я. «Здесь все иначе, так что не надо раздувать из мухи слона. Здесь можно встречаться, расставаться и влюбляться в разных людей хоть каждый день. Это совсем не то, что на Элдрасе». «Верно. Там все было иначе», — соглашается она, и в ее голосе на миг появляется нотка грусти. Я замечаю, как она чуть замедляется, словно погружаясь в свои мысли. На Элдрасе браки не заключались, как здесь. Там не было торжеств или пышных церемоний. Вместо этого влюбленные проходили серьезные испытания, которые символизировали их связь. Например, они выбирали совместный путь через лес светил, древнее место, где каждый шаг был наполнен опасностью, связанной с волей природы. Там пары должны были найти друг друга среди тысяч путей и ловушек, оставленных в лесу. Партнеры встречались в центре леса, когда каждый проходил свою половину пути. На свет молодые уже выходили вместе. Этот путь был испытанием не только физическим, но и духовным. Он привел к доверию и готовность поддерживать друг друга в самых трудных обстоятельствах. Когда пара достигала центра леса светил, они становились связаны не только словом, но и силой их единого пути. Союзы скреплялись не клятвой, а знаком, который проявлялся в их жизни, даруя особую силу и защищая от бед. Тиона, наверное, сейчас думает о Лео, о своем партнере. Они вместе прошли все испытания и жили счастливо много лет. Но она потеряла его, и эта утрата по сей день не отпускала ее. Ее взгляд становится немного отрешенным, но потом она, как всегда, быстро возвращается в реальность, словно отгоняя эту боль. «Ладно, иди мой руки», — говорит она, махнув в сторону ванной. «Обед готов». «Хорошо», — отвечаю я, поднимаясь со стула и подходя к раковине. По пути ловлю себя на мысли, что иногда даже эти мелкие детали нашей повседневной жизни кажутся мне странно уютными. Но вопрос Тионы о той самой девушке так и не выходит из моей головы. «Так кто она?» — мягко переспрашивает Тиона, и я улыбаюсь. «Ее зовут Карис Купер. Мы часто общаемся с ней, даже в кофейню ходили недавно. Она сильная, умная, уверенная в себе», — произношу я, чувствуя, как слова даются с неожиданной легкостью. Тиона улыбается, и в эти улыбки замечаю редкую теплоту. «Интересно. Но, Райан, ты помнишь, что наши планы могут измениться в любой момент?» «Помню», — отвечаю я, вытирая руки. И в этом знании был привкус неизбежности. После обеда Тиона, как всегда, уверенно распоряжается. «Передохни, Райан, потом у нас будет серьезное дело». Хотя она и говорит спокойно, но я слышу в ее голосе интригу, которая мгновенно овладевает моим вниманием. Что за дело такое? Я пытаюсь пока не выдать своего интереса, лишь киваю и иду в свою комнату. Я ложусь на кровать, пытаясь расслабиться, но отдых никак не идет. Мысли роятся в голове о Тионе, о ее словах, о Карис. Я вспоминаю, как описывал Карис перед обедом. Она сильная, умная, уверенная в себе. Мне одновременно становится смешно и неловко. Долго мечтать не получается. Интрига, которую закинула Тиона, сверлит голову. Серьезное дело. Это что-то связано с моими тренировками? Или с узурканами? А может, это связано с теми чертовыми листовками? Проходит не больше 20 минут, прежде чем я сдаюсь, осознавая, что поваляться спокойно не получится. Кажется, кровать стала слишком жесткой, подушка слишком плоской, а потолок слишком белым. Тут же я слышу голос Тионы. «Райан, пора». Я взлетаю с кровати быстрее, чем когда-либо. Вскакиваю и бегу к ней, будто за дверью ждет не очередная тренировка, а разгадка всех тайн, что меня мучают. «Что за дело?» — спрашиваю я, едва переступая порог комнаты. Теона стоит с привычно спокойным видом, но ее глаза выдают напряжение. «Будет непросто», — говорит она, — «присаживайся». Я киваю и выполняю ее просьбу, уже готовый ко всему. «Достань свой кулон», — просит она, имея в виду, чтобы я вытащил его из-под футболки. Я подчиняюсь, но не могу до конца поверить, что момент, которого я так долго ждал, произойдет именно сейчас. Я знаю, что звезда равновесия — артефакт, о котором Теона всегда говорит, как об одном из ключей к моему истинному предназначению. Мое сердце начинает биться чуть быстрее. «Мы ее активируем?» — спрашиваю я, осторожно касаясь гладкой поверхности кулона. «Прямо сегодня?» «Именно», — отвечает Теона, ее голос спокойный, я чувствую напряжение в тоне. «Но прежде чем мы начнем, нужно кое-что прояснить». Я киваю, хотя внутреннее нетерпение едва не вырывается наружу. «Ты знаешь, это очень важный артефакт», — начинает она, проводя рукой над звездой. В ее уверенном голосе слышится материнская забота. «Звезда равновесия не только позволяет чувствовать приближение Зурканов и смерть таких, как ты. Она связана с твоей сущностью. Благодаря ее влиянию ты сможешь развивать свои способности и держать их под контролем». Я продолжаю кивать. «Она поможет тебе в целом управлять силой», — продолжает Теона. «Делать ее инструментом, а не угрозой. С ее помощью ты сможешь создавать барьеры, концентрировать энергию, вызывать молнии. Но главное, она даст ответы. Через нее ты узнаешь больше о прошлом, о том, почему мы здесь, и о том, что делать дальше». Теона на мгновение умолкает, и взгляд смягчается, но в нем все еще горит решимость. «Возможно, она поможет найти других носителей сил, отличить союзников от врагов, и она станет твоей защитой. В критический момент она будет на твоей стороне, даже если ты сам потеряешь контроль». Слушая Теону, я чувствую, как волна ответственности начинает давить, но вместе с этим появляется и надежда. Я осторожно подношу кулон к лицу и разглядываю его так, будто вижу впервые. Тепло разливается по ладони, наполняя все тело. Она ведь реагирует на меня. Я стал замечать, будто с момента проявления силы больше чувствую нашу связь. Не знаю, как правильно объяснить. Мой голос дрожит от удивления. «Да», — подтверждает Теона, — «это значит, что ты готов». Она кладет руку на мою, ободряюще сжимая. На мгновение мир вокруг замирает, и вся моя сущность сосредотачивается на звезде. «Ты готов узнать, что дальше?» — спрашивает Теона, и взгляд полон силы. Я киваю крепче, сжимая артефакт. Теона указывает на тахту, что стоит в центре нашей кухни. Я шагаю к ней, ощущая, как напряжение в воздухе нарастает. Ветер, гулявший за стенами, усиливается, ее звук сливается с легким гулом от звезды. «Ложись», — произносит она, указывая на скамейку. Я послушно укладываюсь спиной на мягкую поверхность. В комнате воцаряется глубокая тишина, прерываемая лишь шорохом ветра за стенами. «Закрой глаза и сосредоточься», — мягко говорит Теона. «Когда я начну активацию, ты почувствуешь тепло. Не пугайся этого ощущения, позволь магии течь». Я делаю глубокий вдох и прикрываю глаза. Мир вокруг словно замирает, оставили звуки ветра за окном и мое собственное дыхание. Теона начинает процесс. Она кладет свои ладони на мою руку, на ту, в которой я сжимаю звезду равновесия. Одними губами она шепчет едва ли разборчивые слова, скорее всего, что-то на языке Элдраса, который я не слишком хорошо знаю, ведь рос и воспитывался на земле. Сначала тепло едва заметно, но постепенно оно усиливается, переходя в легкое покалывание. Но это вовсе не то жжение, которое я испытываю при приближении врага. Это нечто совсем иное. «Позволь своим мыслям идти туда, куда зовет магия», — шепчет она. Сперва я не понимаю, что она имеет в виду, но спустя короткое время все вокруг будто растворяется. Легкий ветер касается моего лица, наполняя воздух ароматами, которых я никогда не чувствовал на земле. Я открываю глаза, и передо мной открывается картина, которая захватывает дух. Элдрас. Зеленое небо простирается над головой, по которому плывут бледные розовые облака. Солнце здесь сияет мягче, чем на земле. Его свет обволакивает все вокруг золотистым свечением. Вокруг раскинулись бескрайние луга, усеянные цветами, которые переливаются всеми цветами радуги. Кажется, что эти поля дышат, будто природа здесь живая, чувствующая и внимательная. Недалеко от меня возвышаются деревья, которые не похожи ни на одно земное растение. Их стволы искрятся, словно состоят из чистого кварца, а ветви утопают в листве, сияющие мягким голубым светом. Сверху доносятся звуки, мелодичные, завораживающие. Я поднимаю голову и вижу необыкновенно красивых птиц. Их тела напоминают переливающиеся кристаллы, а крылья, словно сотканные из тончайших нитей света, издают мелодичный звон, когда те парят в воздухе. «Это Элдрас? Мой родной город Селестар, да?» — шепчу я, не в силах отвести глаз от открывшегося передо мной вида. Ответа не требуется. Я знаю, что это мой родной дом. Даже если воспоминания о нем стерлись или остались лишь обрывки, сейчас он словно приветствует меня, зовет вернуться. В поле я замечаю стаю животных. Они напоминают земных антилоп, но с длинными изящными хвостами, которые двигаются синхронно их шагам. Шерсть у них короткая, нежно-зеленая, с белыми полосами вдоль спины. На миг одно из существ останавливается, и его большие глаза с темными радужками смотрят прямо на меня. Взгляд мудрый, понимающий. Природа вокруг — это музыка, танец и свет. Каждый звук, каждое движение кажется частью великой гармонии, как будто все вокруг живет и дышит. «Ты чувствуешь?» — доносится голос Тиона, хотя ее саму я не вижу. Голос исходит из ниоткуда и звучит мягко, как часть общей атмосферы. «Мы потеряли все это, но наше наследие никогда не исчезнет полностью. Элдрас живет в тебе». Он живет в нас. Я делаю шаг вперед, мои ноги касаются мягкой травы, и я чувствую тепло, которое исходит от самой земли. Это тепло словно объятие родного дома. Передо мной начинает формироваться путь из света, он тянется через луга и кристальные леса, исчезая где-то за горизонтом. Теплый ветер снова обдувает мое лицо, и ощущаю, как мягкий свет окутывает меня. Все вокруг меняется. Лес, водопад и поля исчезают, уступая место другой, более знакомой картине. Я стою у дома. Его светлые стены, простая деревянная дверь, большие окна. Я здесь точно бывал раньше. На лужайке перед домом яркая зеленая трава, переливающаяся на солнце. Это наш дом на Элдрасе. У меня перехватывает дыхание, когда я вижу их. Мама стоит на крыльце. Ее светлый волос слегка растрепал ветер. Она смеется, прикрывая рот рукой, у нее такие добрые глаза. Папа чуть дальше. Он подбрасывает мячик в воздух, ловко подхватывая его, как будто устраивает для меня миниатюрное представление. И вот он я. Маленький, еще беззаботный, босоногий, бегу по лужайке с громким смехом. Я поднимаю руки вверх, пытаюсь поймать мячик, но не выходит. Я падаю в траву и тут же заливаюсь смехом. Папа подхватывает меня на руки, легко, словно я совсем ничего не вешу. Он кружит меня, а я хохочу, хватаясь за его шею. «Еще!» — кричу я, мой детский голос звучит так звонко, что у меня самого перехватывает дыхание. «Лиран, осторожнее!» — говорит мама, но ее голос полный заботы и любви. Она улыбается, наблюдая за нами. Папа опускает меня на землю, но я тут же бросаюсь к маме, прячусь за ее юбку, словно в игре. Она наклоняется, обнимает меня, проводя ладонью по моим растрепанным волосам. «У тебя все получится, мой маленький герой», — говорит она, и голос звучит так ласково, что я чувствую, как мое сердце сжимается. Я стою в стороне и смотрю на эту сцену, будто из другой жизни. Этих воспоминаний у меня почти не осталось. Я не помню голоса родителей так ясно, не помню их лиц в таких деталях. И все же сейчас здесь, на этой лужайке, все кажется таким настоящим, и у меня не остается сомнений, что это они. Тепло и свет, исходящие от звезды равновесия, начинают меняться. Я чувствую, как что-то внутри меня замирает, а затем переворачивается. Сцена перед глазами, мама, папа, я, смеющийся и играющий на лужайке, вдруг исчезает. Лужайка становится темнее, а солнце меркнет. Тучи сгущаются, закрывая небо, как будто сама природа предчувствует беду. Светлая зелень превращается в выжженную пустошь, и я слышу гул. Он нарастает, словно рев тысяч двигателей, смешанный с низким рычанием. Воздух становится тяжелым, как перед грозой. Я поднимаю взгляд к небу и вижу их. Огромные металлические корабли, похожие на разросшиеся когтистые руки, парят над горизонтом. Их поверхности искрятся кроваво-красным светом, который кажется чуждым всему живому. Это зурканы. Я знаю их даже не по воспоминаниям, а скорее по ощущению. Эта угроза намертво врезалась в мою сущность. Они, едва выдохав я, чувствуя, как страх сжимает грудь. Первые удары приходятся на окраины города. Вспышки света освещают руины, в которые превращаются дома. Их оружие не просто орудие разрушения. Это механизмы, которые превращают все, чего они касаются, в пыль. Они способны оставить после себя лишь пустоту. Впереди я вижу силуэты самих зурканов. Они высокие, стройные, с гладкой мерцающей кожей, которая кажется броней. Их лица острые, почти человеческие. Но глаза светятся холодным желтым светом, излучая безжалостную расчетливость. Длинные пальцы заканчиваются когтями, а движения плавные и бесшумные, как у хищников. Гладкая и темная броня срослась с их телами. Рядом с ними движутся их звери, которых они привезли с Мирагона. Эти создания — жуткая смесь плоти и металла. Огромные волкоподобные существа с горящими красными глазами. Их тела частично покрыты чешуей, а вместо лап — когти из стали. Они рычат, их рев разносится эхом, заставляя дрожать землю под ногами. На другом краю города я вижу более крупных чудовищ. Они напоминают гигантских скорпионов, но их хвосты источают черную удушающую дымку, которая растекается по земле, уничтожая все живое. Их движения быстры, точные, словно каждое действие заранее запрограммировано. Они не оставляют ничего на своем пути. Город, который был таким светлым и живым, теперь превращается в руины. Крики жителей смешиваются с ревом зверей и гулом кораблей. Все это кажется мне ужасной симфонией хаоса. Я чувствую, как мои ноги прирастают к земле. Я хочу помочь, но не могу даже пошевелиться. «Райан, мне жаль, но тебе нужно это видеть», — раздается голос Тионы, но звучит он как эхо. Я не понимаю, откуда он доносится, ведь вокруг меня только пустота. Видение становится яснее. Сквозь мелькающие образы хаоса я вдруг вижу Тиону. Она стоит на обломках здания, ее лицо сосредоточено, но глаза полны боли. В ее руках оружие, которым она защищает группу детей. Рядом с ней мужчина, ее спутник. Я понимаю, что это Лео, хоть никогда не видел его. Он тоже сражается, прикрывая ее спину. Их движения слаженные, как у напарников, которые доверяют друг другу безоговорочно. Но затем раздается взрыв, и все меняется. Я вижу, как мужчину сбивает ударная волна. Он падает, его тело неподвижно. Тиона кричит, ее голос пронзает шум битвы, но она не сдается, продолжает защищать детей. Ее лицо искажено горем, но она быстро берет себя в руки. И руки дрожат, но она ведет детей вперед, к спасительным кораблям. Я вижу, как нас, нескольких детей, включая меня, в панике усаживают в корабль. Все вокруг охвачено огнем и дымом, крики жителей сливаются с шумом разрушения. Тиона и другие хранители направляют нас, указывая, куда идти. Я узнаю своих родителей. Они стоят в стороне, смотрят на меня, но не идут за мной. Мама улыбается сквозь слезы, а отец поднимает руку в прощальном жесте. Я хочу броситься к ним, но кто-то удерживает меня за плечи и подталкивает к трапу. В последний момент, перед тем, как люк корабля закрывается, я вижу, как мать обнимает отца. Они остаются на разрушающейся планете, и фигуры исчезают в дыму и пламени. Корабль взлетает, его стены сотрясаются, но я продолжаю смотреть в иллюминатор. На фоне темного неба вспыхивают огни, это бомбы. Элдрас умирает. Разрушение охватывает все, что я знал и любил. Вдруг мое внимание привлекает лицо девочки, сидящей напротив меня в корабле. Светлые волосы обрамляют ее бледное лицо, она смотрит на меня, и на мгновение черты становятся знакомыми. Это Карис. Я вижу это ясно. Ее глаза полны страха, но у них есть нечто, что удерживает мое внимание. Я резко возвращаюсь в реальность, чувствуя, как все мое тело дрожит. Я пытаюсь отдышаться, но легкие сдавлены. Все, что я только что видел, невозможно забыть. «Райан, смотри на меня!» Голос Тионы звучит твердо, но заботливо. Она сидит рядом, держит мои руки, которые до сих пор сжаты на звезде равновесия. «Это было только видение. Ты в безопасности». «Карис, она была там, на корабле, Тиона», — выдыхаю я, пытаясь уловить ее взгляд. «Это она, и она тоже с Элдраса». Тиона сжимает мои плечи и смотрит мне прямо в глаза. «Райан, успокойся, дыши глубже. Тебе нужно переварить увиденное», — шепчет она. «Зрелище было не из приятных. У тебя шок, я понимаю». Я замираю. Ее слова ранят сильнее, чем все видения вместе взятые. «Что? Ты не веришь мне?» — резко спрашиваю. Я вскочил на ноги. Адреналин снова начинает гудеть в моих венах. «Тиона, я видел Карис. Я точно видел ее, это была она». Тиона поднимается, оставаясь спокойной, но ее взгляд становится строже. «Райан, я понимаю, что ты чувствуешь», — говорит она, — ее голос остается ровным, но в нем слышится нотка предупреждения. «Но ты должен знать, при первом взаимодействии с звездой равновесия после активации возможны некоторые искажения восприятия. Это мощный артефакт, он пробуждает твою память и обостряет восприятие. Видения могут быть правдой, но могут включать и образы, созданные твоими воспоминаниями или эмоциями». «Нет, это не просто эмоции», — восклицаю я, не веря своим ушам. «Это было так ясно, так реально. Она смотрела на меня, Тиона, она была там, на корабле». Тиона молча смотрит на меня. Ее спокойствие начинает постепенно заглушать мою ярость и замешательство. «Я не говорю, что ты ошибаешься, Райан», — вкрадчиво говорит она, заглядывая мне в глаза. «Но сейчас ты должен сосредоточиться. Видение — это всего лишь часть твоего пути. Нам нужно больше информации, чтобы понять, что из увиденного правда, а что лишь иллюзия. Давай начнем с малого. Дыши». Я сглатываю, чувствуя, как напряжение немного уходит, но внутри все еще бушует буря. Медленно сажусь обратно, стараясь обуздать мысли, которые крутятся в голове, словно вихрь. Я обхватываю голову руками, чувствуя, как реальность все еще ускользает. Ее слова звучат разумно, но не дают ответа на главный вопрос: что, если я все-таки прав? «Теперь ты видел, как все было. Нам повезло, что мы успели отправить тебя и других», — сказала Тиона. «Без вас возрождение невозможно». Она старается подбодрить меня, но сейчас мне все равно. Это жуткое зрелище уничтожения моей планеты застывает перед глазами. Внезапно с улицы раздается пронзительный свистящий звук, а за ним грохот, будто что-то тяжелое с высоты упало на крыльцо. «Ты это слышала?» — шепчу я, замерев. «Да», — тихо отвечает Тиона, — я слышу ее голосе напряжение. Мы вскакиваем одновременно. Я чувствую, как холод страха пробегает по спине, сердце пропускает удар. Тиона бежит к кухне и хватает нож. Ее клинок сделан из зачарованного оникса, который может пробивать магические барьеры. Я поднимаюсь на ноги, с трудом унимая дрожь в руках. «Прячься за кресло», — быстро говорит она, кивая в сторону массивного кресла у стены. «Что? Почему?» — начинаю я, но она перебивает. «Потому что сейчас не время задавать вопросы». Не желая тратить время на споры, я прячусь за кресло. В моих мыслях все еще всплывают образы разрушенного Элдраса, пылающие деревья, черный дым, крики и битвы. Я зажмуриваюсь, пытаясь выбросить их из головы. И Карис, была ли она там? Я наблюдаю, как Тиона открывает дверь на несколько сантиметров. Страх и адреналин накрывают меня волной. Я оглядываюсь и хватаю первое, что подается под руку, швабру с длинной деревянной рукояткой, которую Тиона очень кстати оставила в углу комнаты после уборки. В тот же миг я чувствую, как сила пробегает по моим жилам. На руках вспыхивают маленькие электрические искры. Я выскакиваю из-за кресла, держа деревяшку перед собой. «Все хорошо, Райан, успокойся», — говорит Тиона, — «я уже направляюсь к двери, готовый встретить того, кто ждет снаружи». Вместо нападения в комнату врывается порыв холодного ветра. На пороге не видно монстра или врага. На самом деле там никого нет. Тиона смотрит на улицу, затем медленно опускает нож и открывает дверь шире. «Вон!» — начинает она, но замолкает, и взгляд упирается в странный предмет, лежащий прямо на пороге. Я подскакиваю, чтобы посмотреть. На пороге лежит металлический предмет, похожий на черный футляр с синим отливом. На его поверхности выгравированы символы, напоминающие древние знаки Элдраса. Один из них я узнаю сразу — это символ защиты и силы. «Что это?» — спрашиваю я, глядя на Тиону, который осторожно поднимает футляр с порога. «Артефакт», — шепчет она, — ее голос едва слышен. «Он не мог оказаться здесь случайно, кто-то подбросил его». «Кто?» — я чувствую, как внутри нарастает напряжение. «Кто-то нашел нас?» Тиона долго смотрит на футляр, и взгляд напряженный. «Я не знаю, но он с Элдраса, и это лишний раз подтверждает, что отправитель точно знает, кто мы такие». Тиона поднимает футляр, закрывает дверь и кладет его на стол. Моя рука касается его поверхности, я чувствую слабое тепло, исходящее от металла. Оно как будто реагирует на мое прикосновение. «Это оружие. Нож», — говорит Тиона, укладывая изделие под лампу. «Но непростой. Нож из очарованного мракония», — продолжает она, замечая мой интерес. «Редчайший металл, который использовали мастера Элдраса для создания оружия, способного пробивать любую броню. Магия делает его особенно смертоносным». Она раскрывает футляр, и теперь я вижу нож. «Почему я не знал о таком раньше?» — спрашиваю я, разглядывая его, а мои пальцы медленно тянутся к лезвию, чтобы ощутить его текстуру. Теона мягко кладет руку на мою, останавливая. «Его использовали только хранители древних тайн. В мирное время такие ножи создавались как обереги, а войну как последнее средство. И, увы, мы поняли, насколько они эффективны против Зурканов, когда стало слишком поздно». «То есть таким ножом можно убить Зуркана?» «Да, и кто-то прислал его тебе. Это не враг», — заключает Тиона, включая лампу и отряхивая руки. Я киваю. «И кто же мог это сделать?» — спрашиваю я. Тиона вздыхает, ее глаза блестят в свете лампы. «Скорее всего, это кто-то из тех, кто спасался вместе с нами», — отвечает она. «Возможно, один из детей или хранителей, кто-то, кто смог найти нас. Или... не знаю». Я опускаю взгляд на нож. «Каким образом они нашли нас?» — продолжаю я. «Мы давно ни с кем не связывались». Тиона хмыкает, ее губы чуть изгибаются в слабой улыбке. «Элдрас — непростое место, Райан. Сила нашей планеты связывает нас всех. Возможно, тот, кто передал этот нож, использовал свое эхо. Они могли оставить маяк, направить его к нам, но сейчас важнее другое». Она подходит ближе, и рука касается моего плеча. «Ты должен носить этот нож при себе», — говорит она, глядя мне прямо в глаза. «Он твое преимущество. Если зурканы когда-либо придут за тобой, этот нож может спасти твою жизнь. И еще...» Она делает паузу, будто обдумывая свои слова. «Мы должны выяснить, кто мог передать его нам. Это шанс на воссоединение. Вы, дети Элдраса, наделенные способностями, стали достаточно взрослыми, чтобы объединить свои силы и противостоять врагу. Вы должны постараться восстановить нашу расу. Я верю, что это возможно». Я чувствую, как эти слова проникают в меня, вызывая смесь облегчения и тревоги. Я осторожно беру нож в руку. Лезвие кажется почти невесомым, но его магия ощутима. Она пульсирует, как будто отзывается на мой сердечный ритм. «А если это ловушка?» — спрашиваю я, все еще разглядывая гравировку на рукояти. Символы, которые напоминают мне о доме, о прошлом, о том, чего уже не вернуть. Тиона качает головой. «Это не ловушка», — говорит она уверенно. «Если бы это сделали враги, они бы не прислали тебе мраконий. Они бы уничтожили его, как только нашли. Нет, Райан. Тайный отправитель хочет помочь тебе, и сейчас тебе нужно понять, кто стоит за этим и почему». Я сжимаю рукоять ножа сильнее, чувствуя, как в груди разгорается решимость. «Кто бы это ни был, он точно знает, кто я и что мне предстоит сделать».